Благодарю братьев за то, что подготавливали Слово Божие. Я благодарю народ Божий, который принимает активное участие в разборе Слова Божьего. И мы имеем возможность сегодня действительно заявить, подняв руку и выразить свои мысли по поводу той или иной темы. Поэтому это прекрасное время, когда мы можем иметь такое вот взаимоотношение в общении на определенную тему, которую мы с вами разбираем. Поэтому старайтесь не только, знаете, в пятницу получать эту информацию, на протяжении недели размышлять на эту тему, потому что этот месяц будет занят темой предназначения человека. А здесь есть, друзья, о чем поговорить. И вы, наверное, сегодня заметили, что мы с Игорем здесь сидели, мы заметили, что мы частично только коснулись. Да. Если есть, может быть, что-то по теме добавить, вы можете сейчас сказать, если есть какие-то мысли, или, может быть, на следующий раз подготовьтесь. Мы имеем такую возможность, друзья. Единственное, что, возможно, вопросы, друзья, как проповеднику не задавайте, будьте мудры. Если с чем-то есть, дополнить эту тему, дополните, потому что это избивает проповедника, это и напрягает его в этом вопросе, который он не готов ответить. Поэтому вот в этом имейте мудрость, потому что будьте сами на месте как бы проповедника и понимайте, что вопрос внезапный, он отводит от темы, от мысли, которую желает выразить проповедник. В заключение служения, друзья, мы сейчас будем молиться о нуждах. Я несколько, одно местописание, несколько слов скажу, несколько мыслей. Ефесянам 2 глава, 10 стих. «Ибо мы его творение», ну, с 10 немножко ниже, «ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть мы видим, друзья, здесь направление апостола Павла о том, что мы уже во Христе Иисусе, да? Но ниже апостол Павел говорит мысли вот в следующих словах. «Итак, помните». То есть, есть определенное время во Христе Иисусе и до Христа Иисуса. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти. Мы иногда говорим, так, не надо ничего, вот эту прошлую жизнь, вот ничего там это самое. Друзья, апостол Павел говорит, чтобы нам ценить то, что мы имеем, не забываем то, что мы действительно отдали Христу. Итак, помните, говорит апостол Павел, что вы некогда язычники по плоти, которые не обрезанными по плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества Израиля, чужды завета обетования, не имели надежды и были безбожники в мире, а теперь во Христе Иисусе вы бывшие некогда стали близкие кровью Иисуса Христа. То есть два положения человека – до Христа и во Христе. И теперь… Знаете, когда вот сегодня мы немножко коснулись Моисея, о нем очень много можно говорить. Вы знаете, вот посмотреть на жизнь Моисея, то его жизнь разделена на два периода. До Мадиамской земли и после Мадиамской земли. Мы заметим, друзья, что вот если мы говорим о предназначении, то очень важно, знаете, посмотреть на истории этих вот мужей Божьих, на истории, какой же жизнью они жили. Знаете, здесь можно говорить и о Давиде, мы будем говорить здесь и о Савле, о его воспитании у ног Гамалиила, о его преимуществах перед другими. И здесь мы что замечаем? Что два периода было у Моисея, до Мадиамской земли и после, или можем так сказать, до горящего куста и после горящего куста, это будет более точнее. Два периода у Моисея было. Что произошло? Почему, допустим, Моисей убежал в эту землю? Написано так, он испугался. Ну, фараон потом уже хотел убить, когда он убежал. Он испугался тех людей, которых он защищал. То есть в его понимании было, что его предназначение защищать этих людей, да? Защищать этих людей. У него что? У него было что? Что он имел? Он власть определенную имел. Он понимал, что он имеет авторитет. Он в доме фараона вырос, да? Позиция, во-первых. Сила была, преимущество. Ну как это? Подойти вот так вот и убить того, который служит фараону. То есть он понимал, что он имеет определенный вес. Нужен ли был Богу такой помощник, который мог решить вопросы все сам по себе? Я думаю, что не нужен был. Бог его попускает и на него находит страх. Страх, который влечет его к бегству, который приводит его в Мадианскую землю и потом овцы. Смотрите, два положения Моисея. Моисей, можем сказать так, наследник фараона, ну если так образно. И Моисей пастуховец. То есть, и мы замечаем, друзья, что смиренного и сокрушенного человека Бог что? Презрит. На того посмотрит, можем так сказать. Того заметит. Того возьмет в удел, того возьмет действительно к своему предназначению, потому что предназначение человека, оно непосредственно связано с волей Бога. Вот Моисей, почему он говорит, Бог говорит Моисею о народе Израиля? Он говорит, я услышал стенание народа моего. И что? И иду избавить народ мой. Хорошо, а при чем есть Моисей? Господь, ты сказал сам, я иду избавить народа своего, народ свой. Почему? При каких делах Моисей? Ну идешь, Господи, иди. Мог бы Моисей так, знаете, он не сильно... Да, ты же сможешь. А я не смогу, Моисей говорит, я вот такой слабый, я не готов и еще. Но, дорогие мои, дело Божие на этой земле делается, мы видим, руками народа Божьего. Руками народа Божьего. И если брать и Ветхий Завет, и Моисея, и пророков мы берем, да, то они делали дело Божие, они шли и выполняли дело Божие. Бог, дорогие друзья, предназначил, как я прочитал через апостола Павла, к добрым делам. То есть Он действительно даровал нам сегодня предназначение выполнять эти добрые дела во Христе Иисусе. То есть у нас был промежуток времени, когда мы были негодными, а теперь, когда стали годными, мы не можем остаться без предназначения исполнения воли Божией. Или, можем, как мы слышали, мы не можем остаться без употребления нас на ниве Божией. Мы не можем, потому что здесь говорилось и о плодах, и о лозе, что мы действительно сегодня призваны к определенным действиям. Да поможет нам Бог, дорогие друзья, чтобы мы сегодня, действительно исследуя эту тему, могли сказать, что эта тема действительно в нашей теме, теме духовного роста христианина, дорогие друзья, теме поклонения в духе и истине, которую мы исследовали. Да поможет нам Бог. Наше служение, друзья, подходит к завершению, и поэтому, может, у кого есть благодарность Господу или нужда перед Господом, заявите. Давайте, Игорь первый поднимал.